Жест равновесия 15. Часть 5. Передача отношений учитель-ученик. Трудно найти квалифицированного учителя. И тоже трудно принять ответственность за то, чтобы быть хорошим учеником. Учителя – это разные личности, они принимают разный стиль, могут не соглашаться друг с другом на обычном уровне. Но все это правильно, это может быть даже ценно. Если бы не было потребности в таком разнообразии, осталось бы только одно учение и практики только одного вида. Если передача от учителя к ученику полна и открыта, то мы действительно переживаем себя, учителя и учение, как одно целое. Реализуя такое понимание, это похоже на то, как если бы раньше мы жили в крошечной маленькой комнатке с единственным фонарем, и вдруг неожиданно были приглашены в огромное, безграничное, залитое солнцем пространство. Доверие внутреннему учителю, безусловно, наш лучший учитель – мы сами. Когда мы открыты, бдительны и осознаем, тогда можем должным образом направлять себя. Думаете ли вы, что всегда на духовном пути необходимо иметь личного учителя? Трудно делать обобщение. Некоторые нуждаются в руководстве со стороны учителя, другие могут обойтись и без него. Когда у нас нет больше заблуждений, мы владеем собой, то можем обходиться уже без учителя. Но до этого времени должны, по крайней мере, книги, которые смогут нам помочь. Духовный путь имеет много препятствий, таких как наш внутренний диалог, наши чувства, наши тревоги и заботы. Так что хорошее влияние является решающим. У начинающего множество проблем, поэтому трудно без такой помощи удерживать путь в поле внимания. Если мы можем сами позаботиться о себе, это прекрасно. Но пока не в состоянии это сделать, важно выбрать несущее поддержку, гармоническое духовное окружение, чтение, слушание аудиозаписи. Пока мы не научились защищать себя, мы легко можем снова впасть в свои прошлые привычки и забыть то, что вынесли из практики. Поэтому нам нужно ободрять себя и быть сильными, читать. Слушайте аудиозаписи. Самодисциплина. Значит, правильное действие. Это значит делать для себя лучшее, на что мы способны. Лучший путь дисциплины, дисциплинировать свое эго, это подружиться с самим собой. Когда мы радостны, эго становится спокойным и не создает фрустрацию, досаду. У нас проблемы, потому что мы думаем, что они у нас и есть. А поскольку мы верим в них, то оказываемся в травмирующих, фрустрирующих ситуациях. Конфликт возникает, когда мы не слушаем свой собственный внутренний голос. Коль мы не знаем существенное, коль мы нестабильны и уверены, нет, если мы знаем существенно, если мы стабильны, уверены, то можем постепенно развиваться и учиться расти на любых совершаемых нами ошибках. С интеллектуальной точки зрения преданность не рассматривается в качестве высокой добродетели, поскольку большинство не понимает ее психологической пользы. Преданность создает отзывчивость так же, как силу и энергию, которая, хоть она и эмоциональна, можно использовать для развития и увеличения осознавания. В духовном отношении преданность ценна, так как выражает чаяния, идеалы нашего внутреннего ума. Она создает открытость, которая питает сама себя. Могут ли порой эмоции быть мотивирующей силой? Вот у нас есть огонь, если мы начнем вдувать воздух, он разгорится лучше. Эмоции в таком случае оказываются конструктивной. Правильно. Вот почему в религиозных системах преданность считается такой важной. Хотя преданность при внимательном рассмотрении основывается на слепой вере и указывает на отсутствие интеллекта, преданность и молитва весьма эффективные и мощные инструменты работы и контакта с более тонкими уровнями осознавания. На более глубоком уровне учитель означает внутреннее осознавание, наша собственная внутренняя природа, наше знание, реализации, повседневное переживание. Также могут быть нашими учителями. Коль наше сердце открывается, то наша преданность и сострадание развиваются в глубокую безмятежность. Учитель может быть просто символом положительной энергии, освобождающейся, когда исчезают препятствия, и раскрывается богатство внутреннего переживания. В сущности, учитель – это добрый друг. Тот, кто может провести нас и помочь выйти из трудных ситуаций. В этом смысле всякий человек, всякая ситуация могут быть нашим учителем, другом и проводником. Даже несмотря на то, что временами мы должны проходить очень болезненные и непривлекательные ситуации и пространства. Когда мы очень чувствительны, нам нужно найти кого-то, на кого мы действительно могли бы положиться, кого мы можем любить без страха быть отторгнутым. Тогда мы можем свободно действовать в соответствии со своим собственным пониманием, открытым сердцем и пробудившимися энергией. Тогда учитель – это зеркало нашего высокого «Я». Он активизирует источник нашего внутреннего сознания и наше чувство совершенной полноты. Обладая открытым сердцем, внутри нас возникает пробужденное переживание, и мы безошибочно узнаем его. Некоторые читают книги по медитации. Сможем видеть их как вид передачи, имеющий определенный магнетизм, притягательность, который помогает нашему пониманию. Мы видим, что все идеи теории – инструмент или проводник, чтобы помочь пониманию. Коли это понимание само становится прозрачным и безмолвным, то нет нужды для дальнейших вопросов, ответов. Есть такое время или определенные дни, когда мы сами, естественно, находимся в медитативном состоянии. И тогда не остается проблем. Просто происходит медитация. Тогда мы можем хорошо медитировать. И сама медитация заботится о нас и становится нашим учителем. Безусловно, наш лучший друг – это мы сами. Когда мы открыты, бдительны и внимательны, мы можем быть надлежащими проводниками для самих себя.